Большой Серый, ты напился? Если да, то отведи нас на поиски пещеры, где мы могли бы жить вместе с принцессой Цзин. Лучше всего иметь около 4 или 5 мест в пещере, в которых мы могли бы жить. Место не должно быть слишком большим. Оно должно быть достаточным, чтобы в нем могут разместиться от 10 до 15 человек. Юй Сиакао было все равно, поймет ли ее Большой Серый Волк или нет. Пещера была очень большой, с множеством соединяющихся пещер, похожих на лабиринт. Как они смогут сами найти пригодные для жилья районы? Мэйсин усмехнулась и сказала: «Мисс Юй, он действительно может вас понять, ты не должна недооценивать способности животного, особенно такого, которое обладает интеллектом. Большой Серый необычный волк, так что он должен быть в состоянии понять меня». Юй Сиакао тоже чувствовала себя несколько неуверенно, когда говорила об этом. Большой Серый оттолкнул маленького черного, который пытался взять его воду из мистического камня и быстро закончил вылизывать чашу с водой из мистического камня. Он облизнул губы и направился к небольшому отверстию в пещере. Видя, что Сиакао и Мэйсин не последовали за ним, он повернул голову, чтобы посмотреть на них, как будто торопил их. Сиакао поняла и потянула Мэйсин за собой. Отверстие было высотой с человеческий рост, и два человека могли идти бок о бок. Пройдя около 50 метров, внезапно посветлело. Эта часть пещеры была полузакрытой, а верхняя часть пещеры была полукруглой, как будто она была закрыта крышкой. Одна сторона крышки была открыта, и несколько слегка наклоненных деревьев закрывали щель. Среди них было дикое персиковое дерево, на котором висело множество плодов. Многие из них созрели для сбора. Из отверстия открывался вид на долину. В это время уже смеркалось. Оранжевый солнечный свет ворвался в пещеру и заставил ее казаться теплой и яркой. На стенах пещеры был ряд отверстий, похожих на двери. Сиакао заглянула внутрь и увидела, что это были небольшие пещеры, которые, вероятно, были вырыты людьми. Все стены были аккуратными и опрятными, а также там было оставлено несколько каменных кроватей и каменных стульев. Каждая из маленьких пещер выглядела как комната площадью от 70 до 80 квадратных метров. Внутри было сухо и освежающе, и люди могли заселиться здесь после несложной уборки. Мэйсин была очень удивлена, когда посмотрела на каждую комнату и спросила: «Люди, должно быть, жили здесь раньше. Интересно, кто вырыл эти пещеры? Мы не станем захватывать дома каких-нибудь отшельников, верно?» Юй Сиакао посмотрела на густые сумерки на земле, а затем покачала головой, сказав: «Даже если здесь кто-то и жил, это, должно быть, было очень давно. Предки сажают дерево, а потомки наслаждаются прохладой под деревом. Что ж, это нам на пользу. Здесь 8 комнат, которых нам должно хватить для проживания. Сестра Мэйсин, пожалуйста, приберись здесь, пока я схожу за принцессой». Когда Юй Сиакао вернулась с принцессой и ее семьей, Мэйсин уже очистила одну из больших пещер. В это время она вытирала каменное ложе в пещере мокрым носовым платком. «А, старшая сестра Мэйсин, где ты взяла воду?» — спросил Юй Сиакао с легким удивлением. С улыбкой на лице Мэйсин указала на каменный желоб рядом с пропастью. Родниковая вода вытекала из горной стены и собиралась в каменном желобе. Избыток воды вытекал наружу из стены. Это действительно было очень хорошее место. С помощью такого каменного желоба нам будет намного легче добывать воду. Как уже упоминалось, если бы здесь не было источника воды, им пришлось бы брать воду из долины под высоким утесом или возвращаться в другую пещеру и выходить, чтобы найти источник воды. Это было бы очень неудобно. Ланьсин быстро взяла тасу другого слуги и начала убирать пещеру вместе с Мэйсин. Они накрыли каменную кровать парчевым одеялом и использовали каменные столы, вырезанные из стен, в качестве места для хранения вещей. Вещи принцессы Цзин были аккуратно разложены на столах. Сиакао поместила светящуюся жемчужину в самую высокую часть пещеры. Вся комната осветилась, как будто в ней только что установили лампочку. Что касается остальных пещер, то семья Юй, семья старшей тети Сиакао и семья старшего двоюродного дедушки жили в одной пещере рядом друг с другом. Служанки и старшие слуги разделили остальные 4 пещеры. Слуги и императорские телохранители могли спать только в углу комнат. Было уже поздно, но исходя из того, что все были заняты, ни у кого не было времени пообедать. Все были так голодны, что их груди прилипали к спине. Там было довольно много еды, привезенная из горного поместья принца Цзины, был полный набор приправ, таких как масло, соль и соевый соус. Семья Сиакао и ее родственники привезли достаточно еды, чтобы хватило на 3-5 дней. Более того, у них также были рядом маленький черный волк и маленький белый волк, которые ловили фазанов и диких зайцев. Они привели в порядок свою собственную пещеру. Каменная кровать внутри была очень большой, как большая кровать Канны, она была достаточно большой, чтобы на ней могли спать минимум 10 человек. Старик Юй спал в самом дальнем углу, а рядом с ним были Юй Хай и мадам Лю. Сиакаа и Сиалянь спали в самой дальней части кровати. Для семей с плохими условиями жизни это было обычным делом, когда вся семья собиралась вместе на одной большой кровати Кан зимой, чтобы сэкономить дрова. Положив их вещи на каменную кровать, Сиакаа повела Сиалянь к выходу из пещеры. Они установили простую плиту с камнями, промыли рис и начали готовить. Она посмотрела в сторону и увидела деловито работающих слуг из дома принца Цзин. У них было 3 печи, на которых они варили 3 горшка риса. Там было от 30 до 40 человек из семьи принца Цзин, включая слуг и императорских телохранителей. Они съели уже много еды и теперь все были голодны, так что было бы недостаточно, если они приготовят слишком мало еды. Юй Кайфэн подошла с мешком риса. Она присела на корточки рядом с Сиакаа и помогла ей разжечь огонь. Она на мгновение задумалась и сказала: «Почему бы нашим семьям не готовить вместе? Таким образом, мы сможем сэкономить немного дров». Юй Сиакаа кивнул головой. Она подумала об этом и сказала: «Старшая тетя по отцовской линии, не могла бы ты пойти к старшему двоюродному дедушке и спросить, не хотят ли они поужинать вместе? Наши семьи должны есть вместе, поэтому, если мы не спросим их, я боюсь, что семья старшего двоюродного дедушки может подумать, что мы не относимся к ним как к родственникам». Юй Кайфэн улыбнулась и сказала: «Сиакаа по-прежнему самая вдумчивая из нас. Ладно, я пойду попрошу старшую тетю посмотреть, что они планируют делать». Мгновение спустя она вернулась и с улыбкой покачала головой. Она сказала Сиакаа: «Старший дядя сказал, что они принесли сухие пайки, так что сегодня они не будут готовить. Они также сказали, что будут есть отдельно, так как у них в семье много людей». В середине их разговора какая-то фигура прошла через вход в пещеру. Сиакаа внимательно присмотрелась и увидела, что это был командир Чжэн и его подчиненные. Каждый человек нес на спине вязанку дров. Оказалось, что телохранители принца Цзин сочли, что ходить по пещере слишком хлопотно, поэтому они привязали веревку к камню и дереву, торчащим из щели. Дерево было всего около 10 метров высотой, что было не так уж трудно для людей, которые занимались боевыми искусствами, как они. Командир Чжэн оставил Сиакаа 3 большие вязанки дров, которых им хватило бы, чтобы приготовить 3 или 4 раза. Юй Сиакаа отплатила им тем же, взяв и подарив фазана, которого поймал маленький черный волк. Этого было недостаточно для всех, чтобы поесть, но, по крайней мере, у них появилось немного мяса среди всех овощных блюд. Сиакаа освежевала дикого зайца, которого держала в руках, а затем потушила его вместе с картофелем. Она дала попробовать и принцессе Цзин и старшему двоюродному дедушке по миске каждому. Пока варился рис, она добавила сосиски и копченое мясо, которые они не доели зимой, что было восхитительно даже без овощей. Кроме того, Сиакаа также приготовила кастрюлю супа. Все члены семьи Юй и семьи Лю держали в руках большую миску риса с вяленым мясом и тушеным зайцем с картофелем. Возможно, это было вызвано голодом, но все ели с большим удовольствием. Даже самый младший маленький Фанпин съел больше половины миски риса и целую ножку мяса. Увидев, что малыш с удовольствием ест, мадам Лю внезапно отложила палочки для еды и тяжело вздохнула. Юй Кайфэн увидела это и спросила: «Что случилось?» «Когда я увижу маленького Фанпин, я всегда думаю о нашем маленьком Шито. Я не знаю, в безопасности ли он в городе, а еще есть наш Юй Ханг». Сиакаа сказала, что пираты Вакау тоже добрались до доков. Сяша мог с ними столкнуться, верно? Чем больше она думала об этом, тем больше мадам Лю чувствовала, как будто на ее сердце давил большой камень. Юй Кайфэн успокоила ее: «Не волнуйся слишком сильно. Маленький Шито находится в городе, который расположен довольно далеко от моря. Даже если пираты отправились туда, разве там нет местных властей? Они обязательно обеспечат их безопасность. Что касается Сяши, то тебе еще меньше нужно о нем беспокоиться. Крестный отец Сиакаа, великий генерал, прошедший множество сражений, его подчиненные тоже очень квалифицированные солдаты. Не может быть, чтобы они не смогли его защитить». Услышав ее слова, мадам Лю почувствовала, что она права и ее сердце слегка расслабилось. Но она не могла продолжать есть после того, как съела половину миски риса. Растить ребенка, пока ему не исполнится 18 лет, и беспокоиться о нем, пока ему не исполнится 90 лет. Родители всегда будут беспокоиться о своих детях. Глава 397. Срочное донесение. Без ведома госпожи Лю двое ее сыновей, о которых она беспокоилась, смело выскользнули из города и поспешили в деревню Дуншань. Старший брат, если бы эти пираты Вакау никого не нашли в деревне, отправились бы они прямо в город по официальной дороге. Возможно, этот путь больше не безопасен. Лицо маленького Шита было полно беспокойства за них и свою семью. Безопаснее было оставаться в городе, но вся их семья уехала в западные горы, и их безопасность была сомнительной. Так как же он мог чувствовать себя непринужденно в такой ситуации? Юйханг успокаивающе похлопал своего младшего брата, который сидел рядом с ним, и предположил: убийство жителей не является конечной целью этих пиратов Вакау. Расхищение товаров – их самая важная миссия. Жители деревни уехали в спешке, так что они смогли взять только несколько вещей. Там осталось достаточно еды и товаров, поэтому пираты сейчас вдоволь упиваются свалившимся богатством на них. На это время они должны были обосноваться в деревне Дуншань, так что безопаснее всего оставаться в городе. Шита, на самом деле, я могу вернуться один. Ты молод и невысок ростом, так что вряд ли сможешь сильно помочь, даже если вернешься. Маленький Шита покачал головой и не согласился с мнением своего брата. Хотя я мало чем могу помочь, мое сердце сейчас со всеми. Это действительно больно для семьи, быть разлученным с ней и находиться далеко от них и беспокоиться о безопасности друг друга. Юйханг на мгновение замолчал. Его младшему брату было всего 9 лет, а он уже был молодым чиновником окружного уровня. Учителя очень хвалили его, и семья возлагала на него большие надежды. Юйханг не знал, было ли правильным решением вернуть своего младшего брата. Если что-то случится с его младшим братом, как он должен был смотреть в глаза своим родителям и младшим сестрам? Но, чтобы добраться до Западной горы, мы должны пройти мимо нашего дома. В деревне, помимо дома деревенского старосты, наш дом самый большой. Итак, мы не знаем, будут ли в нашем доме пираты Вакау. Беспокойство Юйханга не было лишено оснований. Маленький Шита подумал об этом и сказал: «Я знаю тропинку, которая может обойти наш дом, но идти по ней достаточно трудно. В то время я не уверен, сможем ли мы взять с собой маленького серого осла, но маленький серый очень умен. Если он спрячется в лесу, его, вероятно, не поймают эти злые пираты, верно?» Маленький Грей был очень умным маленьким осликом. Он жил в семье Юй почти 3 года и проделал большую работу для семьи Юй. Он занимал особое место в сердцах каждого члена семьи Юй. Будет ли для него опасно, если они оставят его ночью в лесу? Не съедят ли его эти пираты Вакау? Однако сейчас не было смысла беспокоиться об этом. В такое критическое время они сами не знали, будут ли в безопасности люди, не говоря уже о домашнем осле. Вскоре они добрались до небольшой тропинки, о которой упоминал малыш Шита. Чтобы войти в западные горы, им нужно было взобраться по ней. Хотя тропинка была не очень длинной, но она была очень крутой. Люди могли бы взобраться наверх, но для маленького серого ослика это было невозможно. Не обращая внимания на то, мог ли маленький серый на самом деле понять все, что ему предстояло делать, маленький Шита тщательно предостерег маленького осла. После этого он похлопал его по заду и велел быстро найти место, где можно спрятаться. Маленький серый выглядел абсолютно расстроенно, когда смотрел на маленького Шита своими большими влажными глазами. Он лизнул ему руку и пошел в ближайший лес, оборачиваясь на каждом шагу. При тусклом лунном свете братья поднялись на гору. К счастью, братья с детства привыкли лазать по горам. Этот небольшой уклон не был для них слишком большой проблемой. 4 часа спустя 2 брата прибыли в туманный лес. Ау-ау-ау. Серия знакомых волчьих завываний превратила суровое выражение лица маленького Шита в улыбку. Старший брат, большой серый и остальные пришли поприветствовать нас. Как только он закончил говорить, черная фигура выскочила из белого тумана и взволнованно прыгнула к маленькому Шита. «Маленький черный, притормози, я не могу нести тебя». Когда маленький Шита увидел черную фигуру, бегущую к нему на полной скорости, он испугался, что она невольно прыгнет на него. Учитывая, что он был еще маленьким, он бы точно не смог выдержать вес маленького черного волка, который весил уже более 100 килограмм. Даже без его напоминания у маленького черного было чувство приличия. Его молниеносная фигура резко остановилась в 3 метрах от маленького Шита. Сила инерции заставила его передние лапы скользнуть на 2 метра вперед. Когда он наконец остановился, его голова случайно коснулась плеча маленького Шита. Маленький черный не видел маленького Шита почти 3 месяца и был особенно рад его видеть. Он потерся головой о маленького Шита и своим шершавым языком лизнул руки и лицо ребенка. Большой серый и маленький белый, стоявшие позади него, также торжественно шагнули вперед и подошли к ним. Маленький Шита потрепал маленького черного по шее, погладил маленького белого по голове, а затем забрался на спину большого серого. Большой серый волк раздраженно затрясся всем телом, но маленький Шита крепко держался и не упал. «Большой серый, ты не можешь всегда вести себя так по-разному перед разными людьми. Что бы моя вторая сестра с тобой ни делала, ты должен быть послушен, как кошка. Однако ты не позволяешь мне ничего делать. Я не видел тебя 3 месяца, так что просто позволь мне прокатиться на тебе». С плутоватым выражением лица маленький Шита вцепился в тело большого серого обеими ногами и руками. Юйханг, с другой стороны, подошел к маленькому белому и спросил слегка встревоженным голосом: «Мои родители и сестры находятся здесь, они в безопасности?» Пока маленький Шита изо всех сил старался не быть сброшенным большим серым, он хихикнул и сказал: «Поскольку маленький черный и маленький белый здесь, наша семья определенно тоже здесь. Вторая сестра и я, единственные, кто знаком с этой частью леса, так что никаких проблем не возникнет, если вторая сестра будет нам во всем помогать». Маленький белый посмотрел на маленького Шита, а затем кивнул головой Юйхангу. Он повернулся и оглянулся на Юйханга, жестом приглашая его следовать за ним. Что же касается маленького Шита, то его в конце концов сбил с толку большой серый. Он отряхнул пыль со своей длинной шерсти, скорчил смешную рожицу большому серому и тоже последовал за своим старшим братом в лес. Маленький белый провел братьев по похожей на лабиринт пещере и обошел стороной большую пещеру, в которой остановились жители деревни. Вскоре они добрались до входа в пещеру, в которой жила семья Юй. Вход охраняли 2 императорских телохранителя, чтобы жители деревни их не беспокоили по пустякам. Оказалось, что вечером госпожа Чжан пришла, чтобы поговорить с Юй Дашань. Они выбросили еду, которую взяли с собой, когда за ними гнались пираты Вакау. Увидев, что 2 маленьких волка поймали дичь, мать и сын захотели притвориться жалкими и попросить у них немного еды. Мадам Чжан подумала, что, поскольку она когда-то была замужем за стариком Юй, старик не будет просто смотреть, как они умирают с голоду. Эта необыкновенная личность наконец вспомнила, что она и старик Юй когда-то были женаты. Когда старик Юй был серьезно болен и находился на грани смерти, она даже не думала об их семейных привязанностях вообще. Семья Юй также не принесла много еды с собой. Никто не знал, когда эти пираты собирались уходить, поэтому они не желали делиться своей едой с неблагодарными матерью и сыном. Когда мадам Ли скрылась в лесу, она отделилась от группы и ее безопасность все еще оставалась неопределенной. Однако Юй Дашань, казалось, не очень печалился по этому поводу. Как и ожидалось, это было правдой, что супружеская пара была птицами в одном лесу, которые летели бы отдельно перед лицом опасности. Мадам Чжан и ее сын были толстокожими и хотели продолжать доставлять неприятности. У принцессы Цзин начала болеть голова из-за шума, который они устроили, поэтому она просто дала им 2 блина и велела телохранителям выбросить их. Она также послала 2 императорских телохранителей охранять вход. За исключением членов семьи Юй и семьи Лю, никому не разрешалось случайно входить внутрь. Увидев рядом принцессу Цзин, необыкновенные мать и сын не осмелились продолжать доставлять неприятности и робко вернулись в большую пещеру. 2 императорских телохранителя узнали братьев Юй. Хотя им показалось странным, что братья вернулись в такое время, они позволили им войти. Была уже поздняя ночь, так что все уже погрузились в глубокий сон. Как только братья вошли в пещеру, командир Чжэн, который спал на полу снаружи, бдительно открыл глаза. При тусклом свете факела он разглядел их лица получше. Затем он указал братьям на маленькую пещеру, где жила семья Юй, и сделал жест, веля им вести себя тихо. Когда братья увидели, что телохранители и слуги лежат на земле, они осторожно обошли их и подошли к небольшой пещере, в которой жила их семья. При тусклом свете факела братья увидели свою спящую семью. Несмотря на то, что их глаза наполнились слезами, их встревоженные сердца наконец успокоились. После целого дня изнуряющего побега члены семьи Юй спали не очень хорошо. Юйхай открыл глаза, Когда братья Юй вошли в пещеру, увидев усталый и неопрятный вид братьев, он тут же сел. Он долго молчал, думая, что ему это снится. «Отец, не волнуйся, у нас все хорошо». Со слезами на глазах маленький Шито подошел к каменной кровати и потянул отца за руки. Юйхай наконец поверил, что это не сон. Он осмотрел обоих детей и спросил слегка сердитым тоном. «Дети, почему вы не остались в городе и пришли сюда? Если бы вы столкнулись с диким зверем посреди ночи, что вы стали бы делать?» Голос Юйхая разбудил всех. Когда все увидели Юйханга и маленького Шито, все были удивлены и счастливы. Мадам Лю крепко обняла братьев, а затем отругала их, чувствуя страх. Юйсиакая молча наблюдала за этой сценой и чувствовала, что всей семьей они могут преодолеть все, что угодно. «Старший брат, Шито, вы, ребята, уже поужинали? Там еще осталось немного риса с вяленым мясом, но он немного остыл». Юйсиакая увидела, что их губы шелушатся от сухости и догадалась, что они ничего не ели и не пили уже практически полдня. Маленький Шито был слегка смущен, когда вырывался из объятий матери. Он улыбнулся Сиакая и сказал: «Это все еще вторая сестра, которая обожает меня больше всего. Мы со старшим братом беспокоились о вас, поэтому ушли в спешке. За всю дорогу мы даже не выпили ни глотка воды. Я умираю от голода». Прежде чем он закончил говорить, его маленький животик несколько раз заурчал, забавляя всех. Пока братья Юй поглощали холодный рис, столица уже получила срочное сообщение, отправленное из города Тангу. Мог ли император просто сидеть сложа руки, когда увидел, что пираты Вакау вторглись? В тот вечер он немедленно созвал министров в свой императорский кабинет, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Район Тангу находился под властью королевского принца Яна, так что он, естественно, не остался в стороне. Чжу Цзюньянь сразу же забеспокоился, когда услышал, что многие пираты Вакау отправились в город Тангу. Они были хорошо обученными и очень свирепыми и не походили на обычных пиратов. Его леди-мать и будущая жена обе были в деревне Дуншань. «Ваше императорское величество, есть ли пираты Вакау в деревне Дуншань?» Чжу Цзюньянь прервал дискуссию чиновников и с тревогой спросил. Когда император кивнул головой, Чжу Цзюньянь немедленно развернулся и покинул императорский кабинет. Сообщение было отправлено из города Тангу и доложено императору. Затем император призвал их к себе. Разве они уже не потратили впустую уйму времени? Он не знал, как поживают его леди-мать и Сиакао. Смогут ли императорские телохранители защитить их? Чжу Цзюньянь мог винить только себя за то, что не оставил больше телохранителей в горном поместье. Как долго смогут продержаться эти 20 телохранителей? Глава 398. Люди, о которых беспокоится император, посмотри на королевского принца Яна. Он, военному министру, давно не нравился тот факт, что император благоволил королевскому принцу Яну. Таким образом, когда у него была возможность обругать другого человека, он воспользовался ею. Как только он открыл рот, Чжу Цзюньфань понял, что хотел сказать министр. Он махнул рукой, чтобы прервать чиновника, и сказал: «Чиновник Чжэнь, принцесса Цзин все еще проживает на горной вилле в городе Тангу. Горная вилла находится недалеко от моря, и Цзюньянь определенно беспокоится о своей матери. Мы можем понять его сердце и все переживания». Военный министр был тактичной личностью. Когда он увидел, что император хочет защитить принца королевской крови, он на секунду обиженно закрыл глаза. Почему император всегда был так снисходителен к этому никчемному и жестокому парню? Было ли это потому, что он был сыном императорского дяди императора? Император имел не только имперского принца Цзин в качестве своего единственного императорского дяди. Более того, разве любой из его собственных сыновей не был более талантливым и выдающимся, чем королевский принц Ян? Несмотря на все это, император, казалось, придавал только самое большое значение королевскому принцу Яну. Он действительно не мог понять, почему. В то время как остальные придворные чиновники в настоящее время обсуждали этот вопрос про город Тангу, Чжу Цзюньянь в настоящее время уже спешил обратно в поместье императорского принца Цзин. Императорскому принцу разрешалось иметь собственную частную армию. Он знал, что его отец находится во внешнем кабинете, и поспешил туда, чтобы сообщить отцу о том, что он только что узнал от императора. Как только императорский принц Цзин узнал, что пираты Вакау напали на город Тангу и что его любимая жена все еще находится там на горной вилле, он чуть не лишился рассудка. Если бы был не таким сдержанным, он был бы таким же, как его сын, и побежал бы в город Тангу, несмотря на другие свои обязанности. Однако, поскольку он был императорским принцем более 20 лет, он смог подавить беспокойство по поводу своей любимой жены. Он достал жетон в поместье принца, отдал его своему сыну и торжественно сказал: «Безопасность твоей матери теперь в твоих руках, сынок. Отец, не переживай ни о чем. Я, твой сын, определенно не разочарую тебя». Чжу Цзюньянь крепко сжал жетон в своих руках и, не сказав больше ни слова, повернулся, чтобы позвать главного помощника Лю и нескольких телохранителей. Они подгоняли своих лошадей всю дорогу до земель на окраине столицы, где размещались частные солдаты поместья. Проверив 800 солдат и отдав приказы командиру Лю, все они на максимальной скорости направились в сторону города Тангу. Однако Чжу Цзюньянь подумал, что лошади солдат слишком медлительны, поэтому он оставил личного телохранителя, чтобы тот давал им указания, а сам умчался вперед. Он взял с собой только двух телохранителей и главного помощника Лю. Всю дорогу они вчетвером мчались верхом в деревню Дуншань. Поскольку ситуация была критичной, на всех остановках его подчиненные держали лошадей наготове. Таким образом, Чжу Цзюньянь менял лошадей на каждой станции и вообще не отдыхал на протяжении всего путешествия. Маршрут, который обычно занимал 2-3 дня, был пройден им и тремя другими людьми за один день и одну ночь. Таким образом, небольшая группа прибыла в хорошо охраняемый город Тангу через сутки после начала их путешествия. «Учитель, вы уже провели верхом целый день и ночь. Вы ничего не ели и не пили. Даже человек, сделанный из стали, не смог бы справиться с этим. Как насчет того, чтобы сначала отправиться в город и найти место, где можно поесть и попить?» Главный помощник Лю заметил, что губы его хозяина были сухими и потрескавшимися, а глаза полностью налиты кровью. Принц был весь покрыт пылью, а на его лице не было ни кровинки, так что управляющий не мог не попросить его отдохнуть. Даже ему, как слуге, привыкшему выполнять всевозможные задания каждый день, было трудно справляться с таким ужасным графиком. Его хозяин обычно жил роскошной жизнью, полной удобств. На самом деле, когда они были в море и сталкивались со штормами и другими трудностями, это было не так сложно, как сегодня. Однако Чжу Цзюньянь промчался мимо ворот города Тангу и прямо пустил своего коня галопом по официальной дороге в сторону деревни Дуншань. Как будто мольбы главного помощника Лю даже не доходили до его ушей, поэтому он, естественно, не мог ответить. Остановиться, чтобы выпить и поесть? Что за шутка? Что это была за необходимость сейчас? Две самые важные женщины в его жизни, хорошо, одну из них можно было считать только молодой девушкой, в настоящее время были пойманы в ловушку в деревне Дуншань пиратами Вакау, и не было уверенности, что они все еще живы. Как он мог отдыхать в такой ситуации? Прямо сейчас в его сердце словно разгорелся обжигающий огонь. Его разум был заполнен только мыслями о его матери и Сиакае и их безопасности. В это время он мог вообще не заботиться о своих собственных физических неудобствах. Чем скорее он доберется до деревни Дуншань, тем быстрее опасность уменьшится для его матери и Сиакае. Он абсолютно не мог остановиться сейчас, чтобы отдохнуть. Ради его близких время сейчас было очень важно. Если две женщины, которые относились к нему лучше всего в его жизни, умерли, какой смысл ему было жить дальше? Хлыст в его руках снова тяжело опустился на круп лошади. Его любимая лошадь уже устала по дороге в город Тангу, поэтому в настоящее время он ехал на лошади, на которую пересел, когда был в городе префектуры Цзиньвэй. Лошадь все это время подгоняли на полной скорости, так что у нее уже был везде пот и пена у рта. Вполне вероятно, что она не сможет долго выдерживать такую мучительную скорость. Внезапно послышалось ржание лошади в отчаянии, за которым последовал громкий глухой удар. Главный помощник Лю обернулся, чтобы посмотреть, и увидел, что одна из лошадей, на которой ехал телохранитель, упала от усталости. Она лежала на земле, слабо дрожа. Все они знали, что как только лошадь падает от усталости, ей уже ничего не поможет. Сколько лошадей уже так пало? Даже самая лучшая лошадь в мире не смогла бы выдержать галоп на максимальной скорости весь день и ночь без отдыха. Когда главный помощник Лю повернулся назад, он обнаружил, что его хозяин уже проделал большой путь и оставил их троих позади. Сейчас у Чжу Цзюньянь в голове была только одна мысль: быстрее, быстрее, быстрее. Все остальное сейчас даже не могло войти в сферу его внимания. Для него не было ничего важнее, чем как можно быстрее добраться до деревни Дуншань. К счастью, у лошади, на которой ехал Чжу Цзюньянь, еще оставалось немного энергии. Только когда они добрались до въезда в деревню Дуншань, несчастное животное, наконец, рухнуло от усталости. В тот момент, когда животное споткнулось, Чжу Цзюньянь выпрыгнул из седла и приземлился недалеко от лошади. Он не прекращал двигаться ни на секунду и продолжал бежать вперед на двух ногах в направлении деревни Дуншань. У главного помощника Лю было озабоченное лицо, когда он собрал всю свою энергию и спрыгнул с лошади, чтобы проехать еще некоторое расстояние и погнаться за своим хозяином. Вскоре после этого его лошадь тоже упала. Несмотря на свой преклонный возраст, ему пришлось пошевелить своим старым телом и побежать за принцем. «Хозяин, в деревне находятся пираты Вакау. Вы должны сначала понаблюдать за этим, а затем выработать стратегию». Прежде чем главный помощник Лю закончил говорить, Чжу Цзюньянь уже добрался до ворот деревни и был в самом разгаре борьбы с пиратами, стоявшими там на страже. Чжу Цзюньянь выглядел как журавль в стае цыплят, так как все пираты были ниже его ростом. Он не сказал ни слова, когда пираты окружили его с ножами наготове. Лучше было сначала действовать, а потом говорить. Он одним быстрым движением обнажил свой обоюдоострый меч и в несколько приемов расправился с этими пиратами. Возможно, он наконец услышал слова главного помощника Лю, но он больше не бросался вперед в деревню в своей манере. Вместо этого он прокрался вперед и постарался остаться незамеченным. Когда мимо прошла патрулирующая группа пиратов, он уклонился от них, а затем направился в сторону резиденции семьи Юй, которая находилась у подножия Западной горы. Это была уже вторая ночь, когда пираты Вакау ночевали в деревне Дуншань. Ватанабе Хироси в настоящее время находился посреди внутреннего двора семьи Юй. Каждый день он ел куриное мясо, свинину, белый рис и пищу, приготовленную из белой муки. Для него это была довольно роскошная ситуация. Однако он прекрасно понимал, что не может проводить здесь слишком много времени. Им нужно было уехать либо завтра, либо самое позднее послезавтра. С армией великого Мина шутки плохи. Ватанабе Хироси жевал куриную ножку, задумчиво нахмурившись. Прошел уже целый день с тех пор, как он послал несколько человек в доки. Почему они до сих пор не вернулись? Генерал Ямагучи столкнулся там с какими-то трудностями. Когда Чжу Цзюньянь перелез через стену и заглянул во двор семьи Юй, он увидел, что все овощные поля были вытоптаны и осквернены. Он вспомнил, что за всеми этими полями с любовью ухаживали Сиакао и ее семья. Он был так взбешен разрушениями, что едва сумел сдержать свое желание прыгнуть внутрь и перебить всех пиратов, находившихся там. Главный помощник Лю заметил сдержанные порывы своего хозяина и быстро ему сказал: «Учитель, мы не видели ни одного жителя деревни Дуншани, мы также не нашли никаких мест, где они держат заключенных. Они, должно быть, смогли вовремя сбежать. Учитель, давайте здесь ничего не будем больше делать и сначала найдем людей. Ты уже ходил и смотрел на горную виллу на вершине горы, как там обстоят дела?» Чжу Цзюньянь глубоко вздохнул. Ярости в его глазах Феникса было достаточно, чтобы сжечь человека дотла. Он свирепо уставился на лорда Ватанабе, который в данный момент сидел в личном кресле качалки Сиакао и неторопливо грыз куриную ножку. Он прорычал про себя: «Эта скупая маленькая девчонка никогда не позволяла мне сидеть в ее кресле качалки в прошлом. А ты, вонючий карлик, действительно осмеливаешься сидеть в кресле Сиакао. Как только я гарантирую безопасность моей матери и Сиакао, я разорву тебя на куски». «Хозяин, горная вилла была надежно заперта и люди внутри, должно быть, отступили в более безопасное место. Возможно, пираты Вакау не смогли найти виллу, потому что она находится на полпути к вершине горы и спрятана среди деревьев». Когда главный помощник Лю увидел состояние горной резиденции, он вздохнул с облегчением. «Принцесса должна быть где-то в безопасности». Чжу Цзюньянь кивнул в ответ, а затем опустил голову, чтобы немного подумать. Он пробормотал себе под нос: «Похоже, моя госпожа-мать, должно быть, сбежала вместе с Сиакао и остальными в безопасное убежище. Но куда могла пойти сотня человек из деревни Дуншань?» Говоря это, он смотрел на высокую и грандиозную западную гору вдалеке. Он слегка нахмурился. «Главный помощник Лю, оставь Сяву и Чуньцзы у входа в деревню. Скажи им, чтобы охраняли горную виллу. Если появятся маленькие мерзкие пираты, убейте их немедленно». Чжу Цзюньянь спрыгнул с высоких стен резиденции семьи Юй и бросился в направлении Западной горы. Главный помощник Лю поспешил за ним и, понизив голос, спросил: «Учитель, куда вы идете?» «А, я собираюсь на Западную гору. Сиакао, эта хитрая маленькая девчонка, должно быть, привела мою госпожу мать и жителей деревни, чтобы спрятаться в горном хребте. Я собираюсь пойти и найти их». Чжу Цзюньянь почувствовал еще большее желание увидеть Сякао. Он знал, что с этой странной и умной маленькой девочкой рядом его леди-мать будет в полной безопасности. Главный помощник Лю несколько удрученно заявил: «Учитель, горный хребет огромен, вы знаете, куда мисс Сью всех увела. Вы не очень хорошо знакомы с тамошней местностью. Что, если вы столкнетесь с какими-нибудь злобными зверями?» Он больше ничего не сказал, потому что его хозяин уже убежал в горный лес и исчез в густой растительности. Главный помощник Лю подумал о задании, которое дал ему его хозяин, и сердито вернулся ко входу в деревню. Он запрыгнул на стоявший там старый вяз, которому, должно быть, было по меньшей мере несколько сотен лет, чтобы дождаться прибытия двух императорских телохранителей. С тем, как он узнал Сякао, Чжу Цзюньянь уже мог догадаться, куда маленькая девочка, скорее всего, увела всех людей. Чжу Цзюньянь несколько раз ходил в тайную долину Сякао. Во овраге было не только множество красивой и редкой флоры, но и много диких трав и фруктовых деревьев. В тамошнем ручье тоже плавало много рыбы. Самым важным было то, что тайную долину было трудно найти, и в ней не было диких зверей. В этом районе также было достаточно пещер, которые могли вместить по крайней мере несколько сотен человек. Естественно, это было лучшее место для людей, чтобы спрятаться. Чжу Цзюньянь поспешил в том направлении, которое он запомнил. Он внутренне радовался тому, что в прошлом использовал разные предлоги, чтобы охранять Сякао от любых зверей, и несколько раз следовал за ней. Таким образом, у него было неплохое представление о том, куда идти. В это время он чувствовал усталость, жажду и голод, но, все равно, продолжал беспокоиться о своей госпоже-матери и Сякао. С этими мыслями на переднем плане своего сознания он прыгнул сквозь густую растительность, которая была примерно с человеческий рост. За эти короткие полчаса ему показалось, что время ползет медленно, как будто оно тянулось медленнее, чем два дня или даже два года. «Кто там?» Недалеко от внутреннего леса, окутанного туманом, знакомая фигура спрыгнула с дерева. Если бы он не узнал голос этого человека, Чжу Цзюньянь уже напал бы на командира Чжэн и убил бы его, оставив труп на лесной земле. Глава 399. Заключенная в объятия. «Юный молодой мастер, как вы здесь оказались?» Командир Чжэн почти не узнал бледную и желтоватую фигуру перед собой и удивленно воскликнул. После того, как Чжу Цзюньянь опознал человека, стоявшего перед ним, он схватил командира за плечо и поспешно сказал: «Чжэн Юнь, моя госпожа-мать, и Юй Сякао, они в порядке? Они были ранены?» Командир Чжэн поморщился от крепкой хватки принца и заявил: «С ними все в порядке, все в порядке. Я сейчас отведу вас к принцессе Цзин». Чжу Цзюньянь ослабил хватку на плече другого мужчины, и напряженное чувство в его сердце, наконец, ослабло. Командир Чжэн шел впереди. Получив инструкции Сякао, все охранники горной виллы патрулировали туманный лес. Командир Чжэн бросил короткий взгляд на принца королевской крови и рассчитал время. Вчера, около полудня, в лес прибыли пираты Вакау. Столица находилась примерно в 400 километрах отсюда и, если скакать на максимальной скорости, должно быть, была уже поздняя ночь, когда новости наконец пришли. Молодой мастер, должно быть, побежал прямо в деревню Дуншань, как только узнал об этом. Ему потребовалось чуть больше дня пути, чтобы добраться до деревни Дуншань. Принц, безусловно, должен был скакать на своих лошадях с максимальной скоростью, чтобы так быстро закончить 400-километровое путешествие. Сколько лошадей умерло от истощения во время его путешествия? А как насчет коня «Черное облако» молодого мастера? Он же не мог быть оставлен на обочине дороги, верно? Хотя молодой мастер обычно выглядел очень холодным и сдержанным, он всегда был очень почтителен к своей леди-матери. Неудивительно, что принцесса относилась к нему с большей любовью, чем к наследнику поместья и второму молодому хозяину. Ее усилия не пропали для него даром. Однако откуда командир телохранителей мог знать, что принц королевской крови, которого хвалили за исключительную сыновнюю заботу, в этот момент больше беспокоился о Юй Сякао? Хотя Чжу Цзюньянь также беспокоился о своей матери, рядом с ней оставалось более 20 опытных телохранителей, чтобы защитить ее. Кроме того, в горной резиденции также было около дюжины слуг, которые заботились о ней. Вполне вероятно, что она была в полной безопасности во время всего этого. Что касается света его сердца, Юй Сякао, то, Кроме ее родителей, остальные члены ее семьи были либо пожилыми, либо молодыми. Если бы они столкнулись с пиратами в Акау, у них не было бы возможности сопротивляться. На протяжении всего головокружительного путешествия в его голове постоянно мелькали образы крошечного испуганного личика и окровавленного платья. Демон, который долгое время пребывал в спячке в его сердце, наконец, снова начал пробуждаться. Он делал все возможное, чтобы подавить в себе склонность к насилию, так как боялся, что если потеряет контроль над собой, то потеряет драгоценное время, чтобы добраться до деревни Асиакао. Возможно, он даже сам этого не заметил, но эта умная и очаровательная маленькая девочка теперь прочно обосновалась в его сердце. Ее значимость затмила даже мать, которую он уважал и обожал. Они кружили вокруг жителей деревни Дуншань. Вскоре командир Чжэн все-таки привел королевского принца Ян в пещеру, предназначенную только для них. Как только он вошел в пещеру, Чжу Цзюньянь сразу же заметил маленькую фигурку рядом с простой печью в углу. Человек был повернут к нему спиной. В эту секунду вся раздражительность покинула его тело. Вид этой знакомой фигуры успокоил его сердце, и ему показалось, что какая-то дыра внутри него сразу же заполнилась до отказа. «Молодой мастер», командир Чжэн повернул голову и увидел, что принц перестал двигаться вперед. Юноша пристально смотрел в угол, так что телохранитель не мог не окликнуть его. Это было так, как будто он только что очнулся ото сна. Чжу Цзюньянь большими шагами направился к фигуре, которая так долго была предметом его беспокойства. Когда люди за пределами пещеры, которые все были заняты своими делами, увидели Чжу Цзюньянь, все они воскликнули в радостном удивлении и закричали: «Молодой мастер, ваше королевское высочество, юный принц королевской крови, разве ты не остался в столице?» Несколько дней назад она получила от него письмо, в котором говорилось, что у него, вероятно, еще есть полмесяца, прежде чем он наконец закончит свои дела. Как он мог внезапно появиться в этих пещерах? Юй Сиакао была очень смущена, когда обернулась. Прежде чем она смогла ясно разглядеть, что происходит, ее заключили в теплые и нежные объятия. Юй Сиакао на мгновение застыла от удивления. В обеих своих жизнях она никогда раньше не была так близко в объятиях мужчины. Количество тепла на ее лице было почти достаточно, чтобы поджарить яйцо. Это объятие было наполнено запахом мужчины, в котором был легкий аромат пота, смешанный с запахом амбры. Это совсем не отталкивало ее. Однако, ее лицо, казалось, было приклеено к его твердому, как камень, животу, если бы оно немного опустилось. Юй Сиакао пришла в ужас от этой мысли и с силой оттолкнула принца. Мадам Лю, которая помогала сбоку, с громким лязгом уронила железный горшок, который держала в руках. Она указала на Чжу Цзюньянь, дрожащей от гнева и беспокойства, рукой. На глазах у всех этих людей ее младшую дочь обнял принц королевской крови Ян. Мужчинам и женщинам нужно было держаться на расстоянии друг от друга. Что теперь будет с репутацией ее младшей дочери? Если королевский принц Ян был искренен по отношению к ее Сиакао, это было одно дело. Однако, если бы принц королевской крови только гнался за чем-то новым, что будет делать в таком случае ее бедная Сиакао в будущем? «Ты в порядке? Это то, что имеет главное значение для меня. Я так волновался». Чжу Цзюньянь почувствовал, как его лицо покраснело, когда он увидел, что его будущая теща откровенно смотрит на него. С его стороны определенно было неприлично обнимать девушку на глазах у ее матери. Однако он был не в состоянии контролировать себя, когда его переполняли чувства. Юй Сиакао заметила, что ее мать вела себя так, как будто королевский принц парализовал ее искусством с выпученными глазами. Она свирепо посмотрела на нарушителя спокойствия, а затем сердито сказала: «У твоей старшей сестры все просто отлично. Теперь ты называешь себя старшей сестрой? Да, ты же моложе меня на 8 лет. Вместо этого ты должна обращаться ко мне как к старшему брату Цзюньянь». Чжу Цзюньянь увидел, что ее лицо сияет здоровым румянцем, а одежда опрятная и аккуратная, так что он наконец смог расслабиться. Он не смог совладать со своим ртом и отпустил саркастическое замечание: «Мечтай дальше. Обращаться к тебе, старший брат Цзюньянь, было бы тошнотворно банально». Юй Сиакао мысленно еще подколола его: «Я уже прожила две жизни и, учитывая мой общий возраст, я достаточно взрослая, чтобы быть твоей тетей. Тебе не повезло, если ты хочешь воспользоваться мной». Намек на улыбку тронул уголки губ Чжу Цзюньянь. Он собирался что-то сказать, когда нахмурился и понюхал воздух. «Что это за запах? Пахнет так, как будто горит какое-то мясо. Это же мой фазан, тушеный с грибами. Мама, еда горит, быстро дай мне лопаточку. Юсиакаа также почувствовала запах чего-то горящего и поспешно взяла лопаточку из рук мадам Лю, после чего бросилась к кастрюле с готовящейся в ней едой, чтобы перевернуть еду. К счастью, только несколько кусочков мяса фазана на дне кастрюли подгорели. Остальная еда все еще была съедобной. Чжу Цзюньянь поздоровался со всеми, когда Сиакаа побежала спасать своего фазана, тушеного с грибами, а затем Мэйсин отвела его во внутреннюю пещеру, в которой жила принцесса Цзин. Когда принцесса Цзин увидела своего сына, на ее лице появилась улыбка, и она печально покачала головой. Она слегка вздохнула. Неудивительно, что все женщины в деревне говорят, что как только сын женится, он забудет свою мать. Сиакаа еще даже не твоя жена, но она уже важнее для тебя, чем я, твоя мать. Мама, что ты такое говоришь? Я поздоровался с ней первым только потому, что увидел ее первой. Я обменялся с ней только несколькими предложениями. Чжу Цзюньянь явно был немного смущен, и ему пришлось сказать несколько слов, чтобы оправдаться. Ой, ты уверен, что это было всего лишь несколько фраз? Как получилось, что я слышал от других людей, что как только ты вошел, ты подошел, чтобы обнять ее, а, и ты даже сделал это на глазах у ее матери. Если бы я была матерью Сиакаа, я бы давно швырнула лопаточку, которую держала в руках, тебе в голову. Принцесса Цзин подавила улыбку на губах, когда высмеивала своего сына. Чжу Цзюньянь несколько застенчиво ответил: «Госпожа мать, ты уверена, что я твой биологический сын? А, как может моя собственная мать говорить мне такие странные вещи?» Мать и сын в настоящее время беседовали во внутренней пещере. Пока это происходило, мадам Лю, наконец, не смогла удержаться, чтобы не сказать что-то во внешней пещере. Она тихо сказала: «Сиакаа, в будущем, с королевским принцем, старайся держаться на некотором расстоянии от него. Сейчас ты все еще молода, но я должна сказать тебе, что, когда мужчины и женщины общаются вместе, всегда проигрывает женщина. До вступления в брак ты не должна совершать никаких интимных действий». Юсиакаа подумала, что это было довольно забавно. Однако, когда она увидела обеспокоенное выражение на лице своей матери, она поспешно кивнула головой и сказала: «Мама, не волнуйся так сильно. Я знаю, что правильно, а что нет. Молодой принц королевской крови не такой человек. Вероятно, это было потому, что он слишком беспокоился о нас, поэтому забыл о своих манерах. На тебя всегда можно было положиться с самого детства, так что я всего лишь напоминаю тебе. Пожалуйста, не верь цветистым речам и обещаниям мужчины. Как женщина, только когда ты уважаешь себя и любишь себя, мужчина будет относиться к тебе с уважением». Мадам Лю считала, что ее дочь еще слишком мала, чтобы говорить слишком прямо. В будущем у нее еще будет время потихоньку научить ее всему. Она достала из кастрюли фазана, тушеного с грибами, и разделила еду на две тарелки. Она отдала тарелку поменьше одной из служанок с горной виллы, чтобы та подала ее принцессе. Обстановка в пещерном комплексе была более суровой, и, поскольку Сиакаа хорошо готовила, все блюда для принцессы готовила она. Чжу Цзюньянь почувствовал восхитительный аромат, доносящийся из пещеры, и увидел Ланьсин, входящую с тарелкой фазана, тушеного с грибами. Он ухмыльнулся Сиакаа и подбежал, сказав: «О, похоже, еда здесь довольно вкусная. Похоже, вы все здесь живете хорошей жизнью. Я зря так волновался». Юсиакаа осмотрела его с головы до ног и нахмурилась при виде его неряшливого наряда. «Ты пришел прямо из лагеря беженцев? Посмотри на себя, быстро иди умойся в маленьком ручье сейчас же. Сиакаа, как ты можешь говорить такое принцу королевской крови? Быстро извинись перед ним сейчас же». Мадам Лю заметила, что ее младшая дочь не была ни капельки вежлива, обращаясь к принцу, и испугалась, что принц рассердится. Таким образом, она поспешно отругала свою дочь. Чжу Цзюньянь поспешно изобразил теплую и нежную улыбку и обратился к своей будущей теще. «Это не проблема, тетя. В будущем просто считайте меня одним из племянников вашей семьи, не нужно проявлять такую вежливость. Сиакаа, так разговаривающая со мной, означает, что она не видит во мне постороннего. Это делает меня только счастливым. Теперь ты видишь, а, он тот, кто позволяет говорить о нем честно». Юсиакаа изобразила довольное выражение лица, как будто она сделала что-то великое. Чжу Цзюньянь бросил на нее взгляд, который говорил: «Просто смотри, как я отомщу тебе за это», а затем последовал за командиром Чжэн на улицу. Они вышли сбоку и спрыгнули вниз в нескольких метрах от обрыва. Овраг пережил все четыре времени года, и прямо сейчас был уже конец весны. Вода в маленьком ручье не была слишком холодной, поэтому Чжу Цзюньянь смог смыть всю пыль и грязь со своего тела. Переодевшись в чистую одежду, он почувствовал себя так, словно с него смыло всю усталость. Когда они ели, Чжу Цзюньянь действительно хотел сесть за один стол с Юй Сяокао, однако он решил посидеть с матерью, чтобы позаботиться о ней и, в конце концов, неохотно отправился во внутреннюю пещеру. Принцесса Цзин съязвила: «Твои глаза почти приклеились к телу этой девушки и не могут вернуться на место. Раз тебе так не хочется сидеть со мной, тогда выйди на улицу и поешь с ней. Если я буду есть в одиночестве, я смогу съесть больше. Матушка, как ты можешь съесть всю еду на этом столе? Для меня все равно лучше помочь тебе закончить все это». Чжу Цзюньянь взял фазанью ножку и положил ее в миску принцессы Цзин поверх риса, после чего продолжил говорить: «Прежде чем я уйду, мой отец неоднократно напоминал мне, что мне нужно хорошо заботиться о тебе. Тебе нужно больше есть. Если ты похудеешь, мой отец сдерет с меня кожу. Ты, вонючий сопляк, ты только и знаешь, как смеяться надо мной. Будь осторожен, иначе твой отец отшлепает тебя». На лице принцессы Цзин появился румянец. Ей было уже за 40, но она все еще могла демонстрировать застенчивое выражение лица, как молодая женщина. В свете светящейся жемчужины улыбка на ее лице, казалось, была немного элегантной и великолепной, смешанной вместе. Неудивительно, что она смогла добиться того, чтобы императорский принц Цзин благоволил ей одной все эти годы. «Леди-мать, пожалуйста, пощади меня, я не смею смеяться над тобой». Чжу Цзюньянь взял на себя задачу быть старым Лайзи один и сделал все возможное, чтобы поднять настроение своей матери. Рядом с сыном принцесса Цзин была вполне счастлива и смогла съесть еще несколько кусочков еды. Слегка обжаренные блюда, стоявшие перед ней, сегодня были исключительно вкусными. Один старый Лайзи, один из примеров, более чем 24 сыновних примеров, вести себя по-детски, значит развлечь своих родителей и сделать их счастливыми. Глава 400. Нехватка пищи. Резкие звуки птичьего щебета нарушили тишину в горном ущелье. Первый луч теплого солнечного света заглянул в пещеру. Чжу Цзюньянь, который спал на земле вместе с телохранителями снаружи пещеры, встал и расслабил свои затекшие и несколько ноющие конечности. Время от времени он неосознанно поглядывал в сторону пещеры внутри. В настоящее время во всех пещерах царила тишина, без какого-либо движения. Если не считать звуков расхаживающих телохранителей, в остальной части пещерной системы было совершенно тихо. Вскоре горничные и старшие слуги с горной виллы встали, сразу же умылись и начали готовить завтрак для телохранителей и других слуг. Чжу Цзюньянь немного вытянул шею. Почему в пещере семьи Юй не было слышно ни звука движения? Когда же эта ленивая девчонка, Юй Сяокао, наконец перестанет спать? Он прибыл в это место только вчера вечером. Поужинав со своей матерью и наверстав упущенное, Юй Сяокао сразу же ушла в пещеру своей семьи, поэтому он мог только начать мечтать, чтобы она снова вышла. В пещере жили его будущие тесть и теща, так что он не мог просто войти и начать общаться у них под носом с их дочерью. Он мог только устоять перед искушением в своем сердце и долго бродить по внешней пещерной системе, прежде чем лечь спать. Наконец, в средней пещере послышались какие-то звуки движения. Первым человеком, который вышел, была изящная молодая девушка, одетая в простой комплект хлопчатобумажной одежды. Ее волосы были зачесаны в два пучка. Счастье отразилось на лице Чжу Цзюньяни, и он шагнул вперед. Однако, как только он поближе рассмотрел лицо девушки, на нем появилось разочарованное выражение, и он сказал: «Доброе утро, Сиолянь». Юй Сиолянь заметила разочарованное выражение на лице принца и прикрыла рот, чтобы украдкой улыбнуться. Затем она обратилась к принцу королевской крови, который так сильно вытянул шею, что почти вошел в пещеру. «Младшая сестра, вероятно, будет спать еще час, прежде чем встанет. Вчера вечером она велела мне передать тебе, что если ты проснешься пораньше, то сможешь сходить к небольшому ручью и наловить немного мелкой белой рыбы, чтобы принести ее сюда. Таким образом, она могла бы приготовить сегодня немного рыбного супа. Это керамический горшок, который уже был подготовлен для ловли, так что ты можешь использовать его». Чжу Цзюньянь выглядел немного беспомощным, но подавив в себе все эмоции, произнес: «Она всегда знает, как мной командовать. Как меня можно заставлять выполнять такую грубую работу?» Несмотря на жалобы, он все равно взял предложенный ему керамический горшок. Маленькая девочка не собиралась вставать еще целый час. Лучше было немного прогуляться по ущелью, чем сидеть здесь и ничего не делать. Подышать свежим воздухом по утрам было бы неплохо. Он спрыгнул в долину и направился к берегу ручья. Сняв обувь и войдя в воду, он посмотрел на белую рыбу, плавающую в воде, и лениво подумал: «Зачем мне использовать приманку, чтобы поймать эту рыбу? С моими навыками, неужели я не смог легко поймать эту рыбу своими руками?» Однако, когда он начал пробовать без приманки, он сразу же обнаружил, что переоценил себя. Маленькие белые рыбки были проворными и даже более скользкими, чем гольцы. Они метались взад и вперед между скалами. Иногда они касались его кончиков пальцев, в то время как в других случаях они плавали вокруг его ног, как будто дразнили его. После довольно продолжительных попыток его тело покрылось потом, и в итоге он поймал не так уж и много рыбы. Теперь униженный, он мог только поместить керамический горшок в ручей и ждать. Внезапно произошло странное явление. Эти маленькие белые рыбки, казалось, были сверхъестественно притянуты к керамическому горшку и даже выстроились в очередь, чтобы войти в него. Это было так, как будто все они собирались совершить паломничество, чтобы увидеть святого. Он невольно нахмурился. Каждый раз, когда он был рядом с Юсиакао, ему всегда казалось, что у маленькой девочки есть какой-то секрет. Этот секрет позволял ей выходить за рамки естественного и делать то, что считалось невозможным в этом мире. Он беспокоился, что в будущем ее таинственная сила доставит ей неприятности. Однако, если бы он был рядом, чтобы защитить ее, кроме императора или его дедушки императора, никто другой не смог бы причинить вред маленькой девочке, прежде чем пройти через него первым. Он будет ее щитом, поможет ей защитить ее тайну и обезопасит ее. Когда он будет рядом, не будет никого, кто мог бы причинить вред его маленькой девочке. Обдумав это, Чжу Цзюньянь постепенно перестал хмуриться, а его настроение улучшилось. Его маленькой девочке нужно было только делать то, что она хотела делать, видеть, как она все время ведет себя естественно, вот что ему в ней нравилось. К тому времени, когда он принес керамический горшок, полный рыбы, и вошел в пещеру, Юсиакао уже начала готовить на примитивной плите. Она взглянула на Чжу Цзюньянь, который проходил мимо и даже не подняла головы. Она сказала ему: «Приготовь маленькую белую рыбку прямо сейчас. Мне нужно будет использовать ее уже через мгновение». «Я?» Чжу Цзюньянь недоверчиво указал на свой нос, и в его голосе прозвучало явное удивление. «Я знаю, как пользоваться мечами, посохами и как убивать врагов. Я просто не знаю, как чистить рыбу, чтобы ее готовить потом. Если ты не знаешь как, ты всегда можешь научиться. Быстро научись и приходи назад. Мне нужно начать готовить ее в ближайшее время». Юсиакао даже не подняла глаз, как будто приказывать принцу королевской крови было для нее чем-то естественным. Слуги из резиденции принца уже привыкли к этому. Они продолжали выполнять свои задачи, и ни один из них не вышел вперед, чтобы помочь своему хозяину выбраться из этого затруднительного положения. Принцесса Цзин стояла у входа в свою собственную пещеру и с явным интересом наблюдала, как ее младший сын держал в руках керамический горшок с выражением недоумения на лице. Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть ухмылку на своем лице. В конце концов, мадам Лю любезно взяла все в свои руки. Она закатила глаза, глядя на дочь, а затем взяла керамический горшок из рук королевского принца Ян. Затем она указала на его мокрые штанины и сказала: «Ваше высочество, идите и переоденьтесь в сухую одежду. Я сама возьму на себя задачу по очистке и приготовлению этой рыбы». Чжу Цзюньянь благодарно улыбнулся ей. Улыбка казалась еще более ослепительной, чем лучи восходящего солнца, и она на секунду ослепила мадам Лю. Она могла только думать: принц королевской крови слишком красив. На самом деле, он даже красивее Сиакао. Действительно ли этот тип людей так надежен? На самом деле, если бы у госпожи Лю был выбор, она бы ни за что не выбрала для своей дочери такого мужа, как принц Ян. Они были семьей фермера, так что они искали кого-то, кто был бы спокойным и надежным для их дочери. Лучше всего было бы найти кого-то, кто был бы примерно на том же социальном уровне, что и они. Таким образом, если в будущем над их дочерью будут издеваться, они, как ее родители, смогут поддержать ее и договориться с семьей мужа. Принц королевской крови был исключительно красив, а также имел выдающееся происхождение. В будущем, если бы он передумал, все, что они могли бы сделать для своей дочери, это плакать и сокрушаться вместе с ней. О, мадам Лю тяжело вздохнула, и на ее лице появилось озабоченное выражение. Чжу Цзюньянь подумал, что его будущая теща презирает его за то, что он не умеет чистить и готовить рыбу, поэтому он поспешно сказал: «Тетя, в будущем зовите меня просто Цзюньянь. Всегда обращаться ко мне ваше высочество, это слишком официально. Если у вас есть другие дела, вы можете научить меня чистить и готовить рыбу. Я очень быстро всему учусь». Мадам Лю покачала головой, и хмурое выражение не исчезло с ее лица. «Ваше высочество, ваши руки не для того, чтобы использовать их для приготовления рыбы, верно? Быстро идите и переоденьтесь в сухую одежду. Температура в этих пещерах холоднее утром и ночью, так что вы не должны замерзнуть». Когда Чжу Цзюньянь видел, что его будущая теща беспокоится о нем и что ему не нужно готовить рыбу, он послушно последовал ее совету и вернулся в свое пещерное жилище, чтобы переодеться. Принцесса Цзин радостно прокомментировала: «Охо-хо, чей сын сейчас такой послушный? Обычно никто никогда не прислушивается к моим словам». Она вздохнула и продолжила: «Какой смысл воспитывать сыновей? В долгосрочной перспективе это принесет пользу только другим людям. Мать, за последние 2 года у ее младшего сына больше не было приступов ярости, и казалось, что демон в его сердце был подавлен. Благодаря этому принцесса Цзин смогла отбросить одну из своих больших забот и стать более жизнерадостной. Каждый день ей, казалось, нравилось придираться к своему младшему сыну, и Чжу Цзюньянь ничего не оставалось, как согласиться с этим». Принцесса Цзин притворилась, что использует носовой платок в своих руках, чтобы промокнуть несуществующие слезы на глазах, после чего она скривила губы и произнесла: «Хорошо, ты еще даже не женился на своей жене, а уже думаешь, что я, твоя мать, слишком надоедлива». Она снова вздохнула: «Жизнь слишком жестока. Я потратила 20 лет на воспитание своих сыновей и ничего не получила взамен». Чжу Цзюньянь беспомощно обошел свою мать и вошел в пещеру, чтобы переодеться. Он был слишком занят, чтобы обращать внимание на ее притворные причитания и горести. В этот момент он не мог уделить ей внимания. В противном случае она бы вцепилась и не отпустила его. Единственная стратегия, которую он мог предпринять, это игнорировать ее и позволить ей выговориться. Завтрак был вскоре готов. У каждого из них было немного густого отвара из белого риса, лепешки на сковороде и миска ароматного рыбного супа. Запах еды витал в пещерах всякий раз, когда они ели, и ему требовалось много времени, чтобы рассеяться. Сегодня семья Юй, семья Лю и принцесса Цзин и ее сын все вместе сидели в углу за пределами своих пещер, чтобы принять участие в трапезе. Они нашли несколько камней, которые были в основном плоскими, чтобы служить им столом. Кроме принцессы Цзин, которая сидела на подушке, все остальные сидели на земле и с удовольствием ели еду.